Так, значит, пророк Моисей, поинтересовался доктор Грива. Не имею чести быть знакомым с вами. А позвольте, как вы стали пророком? Самовнушением или миропомазаны? Шизофреник, сказал доктор Прутов. Ярко выраженный параноик, уточнил доктор Прейс. Пророк, набычившись, разглядывая маленького человечка, туго соображал. Неужели это и есть сам хозяин? «О, Создатель!» — рявкнул он с досады, что промахнулся. «Много птиц, поющих и летающих по пустыне сей хладной. Птичье житье даровано Создателем-пророком, которое слово Господне не в суе держит, а в лют несут». Маленький доктор Грива сухо урезал. «Ну, я земной житель, земной. Птичье житье не моя стихия. Вам виднее, пророк. Я лично неверующий, атеист. Антон Францевич, угостите пророка огурцами, земными огурцами. Покажите ему парники, земные парники, не птичьи. Ну и сведите на пасеку к Яну Велисовичу, пусть угостит медом, и проводите потом, честь имею». Доктор слегка кивнул пророку и позвал за собою гостей. Нечего, мол, глазеть на идиота. «Или ламма Савахафна, ламма Савахафна!» — взвыл пророк, не ожидавший такого приема. «Ты кто будешь, раб греховный?» — уставился он на управляющего заведением доктора Гривы Антона Францевича Циса. «Кто будешь, бритоусец? Скомпанеет сего малого человека, утопшего в гордыне, или соутробец? Еще скажи, где мне сыскать гордоусца инженера Гриву? Ох, будет слово, обвинное ко гривам всем, будет!» Дуне скучно, скучно. По зевоту мнет, зачем Грива-младший привел ее на эту пасеку в большой дом на две половины. Им не о чем говорить, не о чем. Про Дарьюшку он что-то мямлил, тянул и ничего не сказал. Ах, какие они скучные, Гривы! Она сидит на деревянном стуле у большого окна. За окном по горке в багровом закате колючие необобранные кусты облепихи. Ягоды лепятся прямо на веточках, как желтые круглые пуговки. Сорвать бы хоть горстку, покатать ледяные горошины на языке, чтобы сонность прошла. Неудобно зевать перед инженером. У окна квадратный верстак. Книги, книги, бумаги, карандаши, микроскоп, какие-то пробирки, колбы на подоконнике, два бронзовых подсвечника с огарышами толстых восковых свечей, одинарная рама с подтаявшим льдом по нижним стеклам, некрашенный давно немытый пол из широких плах с черными щелями, забитыми грязью, еще один верстак у стены, масляно-желтые кедровые стружки, рубанки и фуганок, сверла, долотти, стамески, на полу возле верстака неструганные доски для ульев, в углу один на другом улья Дадана Блата. У другой стены деревянная самодельная кровать, пуховая подушка в батистовой наволочке, узорчатое покрывало. На табурете рядом с кроватью коробка папирос, чугунная пепельница и тут же жестяная лампа. А все это вместе взятое — чудачество доктора Гривы. Сюда Грива прячется от мирской суеты и нервного переутомления. Не житуха — рай Божий. Над кроватью на оленьих рогах набор разных ружей, из которых, пожалуй, стреляли только на заводских испытаниях. Полушубок на гвозде, шарф, башлык, собачья доха, ушастая шапка. За верстаком в углу беремя березовых дров с боч кирпичной плиты. На плите прокоптелый чайник, кастрюли, точь в точь, как на охотничьем зимовье. Им здесь не скучно, доктору с пчеловодом Яном Велисовичем. Ян Велисович плохо говорит по-русски, а доктор Грива ни слова не понимает по-латышски.